Юнга и Эдвуд. После кошмара перед Рождеством Бёртон и Динови стали сопродюсерами Юнги для студии Disney вместе с Денис Динови. Фильм был задуман как дань уважения Синдбаду, а главные роли исполнили Крис Эллиот, Рики Лейк и Рас Темблин. Юнга был разгромлен критиками и провалился в прокате. Это была довольно странная комедия. И я не хотел браться за нее как режиссер, потому что проект обещал быть дорогостоящим. К тому же картину разгромили критики, а зритель не спешил в кинозалы. Disney тоже разгромили этот фильм. Они его не поняли и задвинули на задний план. Режиссером стал Адам Резник, который также написал сценарий вместе с несколькими людьми из шоу Дэвида Леттермана. Я старался делиться своим опытом в тех или иных вещах, но не мог присутствовать на площадке все время и, думаю, извлек из этого небольшой урок. Снимая «Кошмар», я тоже параллельно работал над другим проектом, но «Кошмар» я любил, потому что он был моим детищем. А вот что происходит с Юнгой, я не понимал. Думаю, мне нужно либо полностью окунуться в работу, либо отказаться от нее вовсе. Вряд ли я когда-нибудь снова возьмусь за проект, которому у меня не лежит душа, как лежала к «Кошмару». Мне постоянно что-нибудь предлагают, но я не даю согласия, пока не буду до конца уверен в своей вовлеченности. Студия Columbia Pictures предложила Бёртону кресло режиссера Мэри Рейли версии часто экранизируемой повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», которую на этот раз показывают с точки зрения домработницы Джекила. На главную роль пригласили звезду Битлджуса и Эдварда Руки-Ножницы Вайнону Райдер. Этот проект увлек меня на некоторое время, но в какой-то момент студия стала меня поторапливать. Как это часто бывает в Голливуде с коммерческими фильмами, времени на раздумья почти не было. Студия очень хотела этот фильм. Помню, как они сказали, у нас есть 5 режиссеров, которые хотят снять его. И я сразу же растерял интерес. Сам собой напрашивался ответ. Если у вас есть еще 5 человек, которые хотят снять этот фильм, то пусть они и снимают. Так что, по сути, они выдворили меня из проекта, потому что у нас разошлись взгляды на будущее фильма. Они представляли его с Джулией Робертс в главной роли и получили, что хотели. Что именно они в этот момент думали, утверждать не берусь. У них было какое-то странное отношение ко мне. В то время как их способ мышления — за пределами моего понимания. В режиссерском кресле Мэри Рейли Бёртона заменил Стивен Фрирс, а Джулия Робертс действительно получила главную роль вместе с Джоном Малковичем. Тем временем Бёртон заинтересовался проектом, основанным на жизни Эдварда Вуда-младшего. Произошло это благодаря Ларе Карашевски и Скотту Александеру, сценаристам фильмов «Трудный ребенок». Карашевски и Александр вынашивали идею картины о Вуде, которого часто называют худшим режиссером в мире, еще с тех пор, как были студентами киношколы Университета Южной Калифорнии. Раздраженные тем, что их воспринимают исключительно как сценаристов детских фильмов, они написали 10-страничный тритмент и предложили идею режиссеру смертельного влечения Майклу Леману, вместе с которым учились. Леман передал проект своему продюсеру Денис Динови. Было решено, что Леман выступит режиссером, а Бёртон и Динови станут продюсерами. Когда Мэри Рейли не выгорела, Бёртон сам заинтересовался режиссурой Эда Вуда, надеясь, что фильм получится снять быстро. Тогда Карашевский и Александр написали сценарий на 147 страницах всего за 6 недель. Бёртон прочитал первый черновик и сразу же согласился снять его без дальнейших изменений или доработок. Вуд, режиссер культовой классики вроде «Глен или Гленда», «Невеста монстра», а также крайне одиозного фильма «План 9 из открытого космоса», умер в 1978 году в возрасте 54 лет, без гроша в кармане и всеми забытый. К сожалению, статуса почти легендарной личности он достиг лишь посмертно в начале 80-х, благодаря премии «Золотая индюшка» Майкла и Гарри Медведов. В ней «План 9» был признан худшим фильмом всех времен. Вуд родился в Покипси, штат Нью-Йорк, в 1924 году и всю жизнь провел на периферии Голливуда, стремясь стать следующим Орсоном Уэллсом, но так и не сумел достичь успеха. Харизматик и трансвестит, известный своим пристрастием к свитерам из ангоры, Вуд окружил себя причудливым кругом почитателей и искателей славы, включая Крисуэлла, шоумена и экстрасенса, Тора Джонсона, шведского рестлера, и вампиру, ведущую телевизионного шоу ужасов. Многие из них надеялись с его помощью стать настоящими звездами. В 1953 году Вуд встретил своего кумира Белу Лугоши, венгерского эмигранта, прославившегося ролью в «Дракуле» 1930 года от студии Universal. За два десятилетия, прошедшие с момента выхода «Дракулы», о Лугоши успели забыть, и он пристрастился к морфию. Наркотики ему прописали, чтобы облегчить боль от ран, полученных на фронте. Вуд пообещал воскресить карьеру актера, пригласив в свои фильмы. Лугоши сыграл в «Глене и Гленде», автобиографической драме Вуда о трансвестите, чью роль режиссер исполнил сам под псевдонимом Дэниэль Дэвис, затем в «Невесте монстра». Неиспользованные кадры с Лугоши оттуда Вуд использовал в «Плане 9». Сценарий «Карашевский» и «Александра» охватывают жизнь режиссера в период создания этих трех фильмов и фокусируются на отношениях Вуда и Лугоши, которые похожи на дружбу самого Бертона и его кумира Винсента Прайса. Это признают и сценаристы, и сам Тим. Денис подумывала взяться за этот фильм, а Ларри и Скотт хотели написать к нему сценарий. В то время я был в Покипси, на севере штата Нью-Йорк. Это было после возвращения Бэтмена. Я работал над книгой по кошмару перед Рождеством и на тот момент не знал, чем хочу заниматься. И вот я принялся обдумывать идею Эда Вуда, начал делать заметки и всякое такое прочее. Изначально я планировал выступить для фильма продюсером. Помню, как подумал: «Знаете, мне нравятся эти ребята, и я хочу режиссировать фильм». Любопытно, что Эд Вуд был родом из Покипси, где я как раз околачивался. Классное и странное местечко. Свое решение взяться за этот проект могу объяснить своего рода кармическим приливом. «Кошмар экстаза» я прочитал уже после и осознал, что Эд Вуд был из Покипси. Биографическая книга об Эд Вуде, написанная Рудольфом Греем, рассказывает о жизни режиссера в 50-е годы. Примечание переводчика. Возникла эта необычная связь, и я начал проникаться идеей фильма. Мы со Скоттом и Ларри поговорили, и они написали сценарий очень быстро в течение месяца. Никогда не видел, чтобы сценарий писался с такой скоростью, а он был действительно длинным, около 150 страниц. Эти ребята определенно знали, что делают. Они были фанатами, невероятно увлеченными проектом. А я просто начал делать то, что делаю всегда, искал эмоциональные связи. В самом персонаже и в его отношениях с Белой Лугоши было нечто такое, что сразу же отозвалось во мне. Также интересно, что Эд Вуд получился не отшлифованным, не похожим на совсем уж радикально реалистичный байопик. Работая над биографическим фильмом, сложно не проникнуться человеком, о котором снимаешь. Поэтому я попытался показать историю глазами Эда и сохранить его чрезмерный оптимизм. Мне с детства нравился фильм «План 9», а фильм, который ты смотришь в детстве, всегда остается с тобой. А позднее Вуда признали худшим режиссером в мире, что принесло ему известность. Появлялись фестивали, где показывали его картины. Над ними все смеялись. Вот только когда вы смотрите его фильмы, вы видите, что они особенные. Да, плохие, но особенные. Есть какая-то причина, по которой эти фильмы не исчезли и получают признание. И не только их скверного качества. В них есть определенная последовательность и некоторый безумный артистизм. Их ни с чем не перепутаешь. Технические погрешности, вроде проводов в кадре или плохих декораций, не отвлекали Вуда от повествования. В этом есть какая-то извращенная форма целостности. Эд Вуд во многом классический персонаж Бертона. Неудачник, непонятный, неверно понятый человек. Да, это описание отчасти ему соответствует, но думаю, что у Эда есть одна несвойственная моим героям черта. Мне очень нравится его оптимизм. Чрезвычайный оптимизм, доходящий до невероятного уровня отрицания, поразивший меня в его интервью. Знакомство с его фильмами и некоторыми аспектами жизни окончательно закрепило это впечатление. Я нашел это все просто очаровательным. Нечто похожее можно увидеть в персонажах женщины-кошки и Салли. Они тоже хотят взять себя в руки, собрать по кусочкам. Быть страстной и оптимистичной натурой Здорово до определенного момента, после которого начинается самообман. Вот что привлекло меня в персонажа Эда Вуда. Я почувствовал родственную душу. Думаю, что каждый в той или иной форме занимается самообманом. Самообман – потрясающая вещь. Большинство из нас идет по жизни, не осознавая себя целиком и полностью. Люди находят забавным то, что я снял этот фильм. Зачем человеку, который добился успеха, снимать фильм о том, кто так ничего и не добился? Но я считаю, что всем моим фильмам просто повезло не пойти прахом. Грань между успехом и провалом очень тонка. Вот почему эта история так сильно откликнулась во мне. Кто знает, может, завтра я сам стану Эдом Вудом. Поверьте, никто из представителей студии не предрекал успеха моим фильмам. Когда речь шла о таких картинах, как «Смертельное оружие», студия ощущала себя увереннее. «Смертельное оружие», 1987 год. Фильм режиссера Ричарда Доннера, положивший начало серии успешных боевиков 1980-х. Примечание переводчика. Но со мной у них не было такой определенности, поэтому история Эда мне и близка. Я люблю его энтузиазм, недостатки и самообман на грани бреда. А еще мне понравился аспект отношений Эда с Белой Лугоши. Они подружились незадолго до смерти актера. И не зная ничего толком об этих отношениях, я ассоциировал их со своей дружбой с Винсентом Прайсом. Мне были знакомы такие чувства. Встреча с Винсентом оказала на меня невероятное влияние. Нечто подобное, должно быть, испытывал Эд, когда встретился со своим кумиром и получил шанс поработать с ним. И все эти странные люди, которые околачивались рядом с Эдом. Они мне нравились, нравилась идея их образов. То, что они явно были не от мира сего, и каждый из них был уверен, что совершает великие поступки, что на деле было далеко от правды. Есть нечто привлекательное в людях, которые готовы пойти на риск, которых общество воспринимает как нечто инородное. В некотором смысле, за счет этого они остаются сами собой. Между мной и Эдом есть сходство. Чувствуют это люди или нет, но я всегда стараюсь найти общий язык со всеми своими персонажами. Есть черты Эда Вуда, с которыми я могу отождествлять себя. Как я уже говорил, мне это необходимо. Не могу снимать кино наобум. Даже если никто другой не поймет мой фильм, даже если во время просмотра будут спрашивать, что это, черт возьми, такое. Мне нужно установить связь с героем, просто чтобы взяться за работу. Я должен сопровождать персонажей в их путешествии. В характере Эда мне особенно импонирует черта, которую я знаю и в себе — страсть к тому, что делаешь по силе, едва не превосходящей наркотическую зависимость. Как любой фильм, который я снимал, этот затянул меня с головой. Чувство было такое, словно я творю величайший шедевр. Так и нужно думать. Но то, что вы думаете про свой фильм, может не совпасть с тем, что о нем подумает остальная часть населения Земли. Так что да, я определенно испытывал и продолжаю испытывать такие чувства. Именно поэтому меня так восхищает Эд и его окружение. Они что-то делали. Если я вижу какое-нибудь произведение искусства, картину, фильм, что угодно, и знаю, что кто-то пошел на риск ради этого, меня это восхищает. Неважно, нравится мне произведение или нет, я просто восхищаюсь авторами, потому что они делают то, на что многие люди не решились бы. Вы могли слышать о тех, кто строит странные скульптуры из автомобилей в пустыне. Такие люди достойны уважения больше многих прочих. Помню, во времена работы над «Гензель и Гретель» казалось, будто меня многие осуждают, а еще говорят, что фильм плох и не сработает. Я мысленно отвечал им: «Да пошел ты, давай сам так поработай. Может, ты и прав в отношении проекта, но для начала сам сделай что-нибудь». Мне нравится, когда люди что-то делают. Сейчас они по большей части ждут своего часа. Из-за обилия информации в СМИ кажется, что люди стали больше осуждать, чем делать. Кажется, в мире все больше судей и гораздо меньше творцов. Я всегда это ненавидел. Вот почему у Эда Вуда эксцентричный тон. Герой на протяжении всей истории остается оптимистом. Фильм заканчивается на позитивной ноте, потому что Эд уверен, что снял величайший фильм в истории — «План 9». В действительности у этой истории финал трагичный. Его жизнь станет плоха, бессмысленна и будет принимать все более негативный оборот, Мы же просто позволяем ему оставаться собой. На этом фильм заканчивается. Всем персонажам Бёртона присуща двойственность, а в Эдди явно выражен его трансвестизм. Это было показано, но я стараюсь относиться к этому просто как к факту. Я никого не сужу, особенно тех, кто мне нравится, тем более, когда не знаю человека лично. Так что это просто есть, просто как часть его жизни. Мне никогда не нравилась фривольность, с которой показывали трансвестизм в фильмах, не знаю почему. Я с этим не согласен, поэтому не стал высмеивать эту сторону жизни героя. Конечно, без юмора не обошлось. Эд был гетеросексуалом, которому нравилось переодеваться. Можно понять, женская одежда более удобна. Если вы зайдете в магазин одежды, то увидите, что женская одежда самая лучшая. Мужская не меняется уже много лет, но лучшие ткани всегда используют для женской одежды. Так что понять трансвестизм несложно. Он был частью жизни Эда, и самое замечательное, что его окружение по большей части просто принимало это. В фильме есть момент, который мне нравится. Ничего выдающегося там нет, но именно эта сцена зацепила меня при чтении сценария. Эд рассказывает о своем увлечении жене Кэти, и она спокойно его принимает. Это простой маленький момент, но я всегда мечтал о подобном. У меня перехватывает дыхание из-за того, как просто Кэти принимает мужа. Такое редко встретишь в реальности. Люди редко принимают тебя таким, какой ты есть. И когда это происходит, даже на элементарном уровне, это здорово. Многие фильмы Бёртона можно рассматривать как мультики с участием живых актеров. Эд Вуд, с другой стороны, стал первым фильмом Тима о людях, которые действительно существовали. Да, здесь я в каком-то смысле отошел от традиции. Герои Эда Вуда – реальные люди, но я всегда отношусь ко всем персонажам как к реальным людям. Для меня это часть процесса. Мне необходимо верить, что они настоящие. Важно, чтобы они были настоящими в моем понимании. Почитайте «Кошмар экстаза». История этих людей примечательна тем, что в ней, по сути, нет истории. Книга – это серия смутных воспоминаний о том времени. Один скажет то, другой что-то еще, а третий будет им противоречить. На мой взгляд, это очень органично происходящему. У этих помешанных на карьере людей подход ко всему один. Давайте притворимся. Оптимистично, правда? Все это навеяло мне мысли о фильмах Энди Харди, потому что именно так я воспринимал Вуда и его окружение. Энди Харди. Персонаж из серии американских сентиментальных комедий, в которых показывали обычную американскую жизнь. Основная серия фильмов выходила на экраны с 1937 по 1946 год, а заключительный фильм был снят в 1958 году в неудачной попытке продолжить серию. Всего про Энди вышло 16 фильмов. Примечание переводчика. Их никогда не считали за людей и не воспринимали всерьез. Думаю, они все были настолько не в себе, что их память была даже хуже моей, если такое вообще возможно. Поэтому я расправил крылья. Здесь имеешь дело не с хорошо задокументированной жизнью Орсона Уэллса. Орсон Уэллс. Годы жизни. 1915-1985. Американский кинорежиссер, актер, сценарист, который работал в театре, на радио и в кино. Признан одним из лучших режиссеров всех времен и является легендой американского кинематографа. Известен своей изобретательностью в технических решениях при съемках фильмов. Примечание переводчика. Когда Эд Вуд умер, ему даже некролог в газете не посвятили. Он ушел из жизни в маленьком доме на юге, смотря футбольный матч, от сердечного приступа в полной безвестности. Изначально Эд Вуд разрабатывался на студии Columbia Pictures, но когда Бёртон решил, что хочет сделать фильм черно-белым, глава студии Марк Кантон поставил ему условие – свое согласие в обмен на обязательство со стороны Бёртона сотрудничать со студией на своих будущих фильмах. Тим настаивал на полном творческом контроле, и поэтому в апреле 1993 года, за месяц до запланированного начала съемок, Кантон начал процесс перепродажи прав. Это решение всколыхнуло студии. Warner Bros., Paramount и Fox хотели заполучить проект, однако Бёртон решил принять предложение от Disney, которые ранее продюсировали «Кошмар перед Рождеством». При бюджете в 18 миллионов долларов, сравнительно небольшом по тогдашним меркам, Disney не сочли фильм таким уж рискованным и предоставили Бёртону полную творческую свободу. Съемки начались в августе 1993 года. «Эд Вуд – самый трудный фильм, который мне когда-либо приходилось снимать. Сначала я думал, что все будет просто, потому что я отказался от гонорара. Мое согласие работать за проценты, история, которую сложно назвать диковинной, поверьте, я нашел сценарий очень хорошим, но уж точно не более странным, чем все то, что я уже снимал. Это, безусловно, самый недорогой мой фильм. Он обошелся нам дешевле, чем все то, что было снято мной со времен Пиви. Кроме того, я уговорил большинство актеров сняться в нем за небольшие гонорары. Решение сделать фильм черно-белым пришло к нам самым обычным образом. Мы с Мартином Ландау, который играет Белу Лугоши, были у художника по гриму, делали пробы и вдруг задались вопросом, а какого цвета были глаза у Беллы. А потом я решил, что это чушь собачья и даже вникать в нее не стоит. Пусть будет черно-белое кино, чтобы не терзаться сомнениями о цвете глаз. Снимать нужно так, чтобы все соответствовало замыслу. А этот фильм просто обязан был быть черно-белым. Если ваше кино действительно будет лучше в цвете, тогда таким его и продумывайте. Но если фильм не должен быть цветным, то не надо насиловать материал. Франкенвини и Винсент должны были быть черно-белыми, а Битлджус, Большое приключение Пиви или Бэтмен – цветными. Поступать нужно так, как будет лучше для фильма. Итак, в какой-то момент у меня состоялась встреча с Коламбия, и они заупрямились. Я пытался убедить их, что неважно, черно-белый фильм или цветной, главное, чтобы он работал. Также я признался, что не могу предрекать фильму успех. Я, в принципе, не могу сказать, какой именно фильм будет успешен. Он либо понравится людям, либо нет, а я лишь попытаюсь сделать все возможное, чтобы получить живой отклик. И я чувствовал, что фильм должен быть черно-белым. В этом нет претенциозности. Более того, я стараюсь не снимать в черно-белом цвете, чтобы избежать обвинений в претенциозности. Не все особенности такого кино мне симпатичны, но это не важно. Просто нужно делать то, что считаешь нужным для фильма, и на этом все. Коламбия со мной не согласилась, и даже хорошо, что так вышло. Не хочу работать с людьми, с которыми нет взаимопонимания. Зачем мне это? Я присутствовал на той встрече, где они самовлюбленно бахвалились своим большим хитом «Последний киногерой». «Последний киногерой», 1993 год. Американский боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Кинокартина была разгромлена критиками, но впоследствии получила статус культовой. Примечание переводчика. «А я тогда подумал, рад, что вы такие умные. Самовлюбленность — это то, чего я не переношу в сфере, где ты сам ни хрена не знаешь и никто ни хрена не знает. Все, что ты можешь, — это верить в свое дело и стараться снять фильм как можно лучше. С годами я становлюсь все менее и менее терпимым к подобному. Я понимаю вопросы вроде «Как ты думаешь, это хорошая идея?» Такое вполне допустимо. Однако студийные чиновники живут в своем выдуманном мире. По этой причине я уехал из Голливуда в Нью-Йорк. Не хочу жить в мире иллюзий, которые люди создают себе сами. Единственный иллюзорный мир, который хочу создавать я сам, — это кино. То, что люди могут прийти навстречу и начать самодовольно разглагольствовать по поводу своего большого летнего хита, думая, что знают все лучше всех, — это нелепость. Я рад, что ушел. Уход сыграл мне только на руку. Благодаря съемкам «Кошмара» у меня сохранились связи в Disney, но я все равно поговорил с несколькими студиями. Все, кроме Columbia, хорошо воспринимали мою идею. Казалось, студии меня поняли, и каждая хотела поддержать фильм. Конечно, это был куда меньше риск, чем может показаться на первый взгляд. И да, желание снять фильм на черно-белую пленку многих смутило. Но я твердо настаивал на этой концепции, почувствовав, что именно с ее помощью фильм станет таким, каким должен быть. Сам цвет второстепенен, главная цель — фильм должен работать. Disney проявили наибольшую инициативу. Они очень стремились изменить свой имидж, но, думаю, они и без меня прекрасно справлялись. Как и в каждом фильме Бёртона, актерский состав Эда Вуда весьма эклектичен. Звезда Эдварда Руки-ножницы Джонни Депп в роли Эда, Мартин Ландау в роли Лугаши, Билл Мюррей в роли Банни Брэкенриджа, друга трансвестита Эда, Лиза Мари, бывшая модель и тогдашняя девушка Бёртона в роли вампиры, рестлер Джордж Зверь Стил в роли Тора Джонсона, Сара Джессика Паркер в роли подруги Эда Деларис и Патриция Аркетт в роли жены Вуда Кэти. Я попытался создать причудливое сочетание людей. Джонни понравилась идея, он откликнулся на нее. Я чувствую близость к Джонни, потому что, думаю, мы с ним откликаемся на одно и то же. После совместной работы над Эдвардом Руки-ножницы, это был первый шанс расширить наши горизонты. Эдвард был интровертом, воплощенной идеей. Эд же гораздо более общителен. После прошлой совместной работы с Джонни, мне было интересно исследовать с ним более открытых персонажей. Он действительно проделал отличную работу и нашел нужный тон, который мне понравился. Я хотел поработать и с теми актерами, которые были мне известны, и с теми, с которыми я не был знаком. Лиза Мари и Джордж Зверь Стил раньше не пробовали себя в актерстве. Я предпринял попытку собрать разношерстную команду, прямо как в фильмах Эда Вуда. Мне хотелось, чтобы у фильма была своя собственная необычная энергетика. Я приглашал Билла Мюррея не ради коллекции камео. И самое замечательное, что в фильме Билл остается своим персонажем. Никто не говорит, это же Билл Мюррей. Он играет странного героя, который то появляется, то исчезает. Для меня важно было уравновесить этих людей, профессиональных актеров и тех, кто вовсе не имел опыта, чтобы создать эту необыкновенную смесь. В Мартине Ландау было что-то особенное. У меня было предчувствие на его счет. Он много лет работал в шоу-бизнесе. Не знаю, почему я увидел в нем Беллу. Возможно, я понял, что он идеально подходит на эту роль после нашего разговора. Он многое повидал, вероятно, как и Белла, и прошел через многое. У Мартина, конечно, нет трагизма Лугаши, но, думаю, он достаточно проработал в Голливуде, чтобы разбираться в нюансах. Думаю, Мартин мог легко понять Беллу Лугаши, потому что сам пережил немало взлетов и падений. У него есть своя харизма. Он играл Дракулу в театре и снимался в фильмах ужасов. Это был тот случай, когда парень выглядит достаточно пугающе, давайте снимем его в ужастике. Он прошел через это. Работал с Альфредом Хичкоком, снимался в дрянных ужастиках. Мартин мог воплотить эти ипостаси в моем фильме. На роль жены Эда Вуда Кэти я хотел взять особенную яркую актрису, потому что роль маленькая, она появляется лишь в конце. У Патриции Аркетт есть приземленность, которая мне нравится, и это именно то, что было нужно персонажу Кэти. Просто стоять подле другого героя – самая сложная задача для актера. Это врожденный талант, его нельзя привнести извне. И поэтому я рад, что у нее все получилось, ведь наш фильм – настоящая мешанина. И ему нужна была серьезность, которую могли привнести только определенные люди. Самое забавное в Вуде и его окружении – то, что их жизни толком не задокументировали. И я знаю тому причину. Эти люди были немного не в себе, выпадали из общей картины. Итак, теперь, когда Эд Вуд, так сказать, вышел из тени, о его фильмах стали больше говорить, в его честь устраивают фестивали, появилась вся эта ревизионистская история. Мне доводилось сталкиваться с таким на своем веку. Это пугает. Когда-то я получил ужасные рецензии на «Большое приключение Пиви», а по прошествии лет прочитал о том, что этот фильм замечательный. Вот почему Эд Вуд не претендует на достоверный рассказ о том, чем на самом деле занимался герой в 1952 году. Это кино о другом. В некотором смысле я подхожу к нему субъективно и признаю, что в фильме нет жесткого ядра. Я беру только то, что, по моему мнению, подходит, и пытаюсь передать определенный дух. Фильм драматичный, но в нем есть несколько забавных моментов. Грань тонкая, потому что я не хотел снимать комедию. Никогда. Я на стороне своих персонажей и никогда не смеюсь над ними. Не всегда можно понять, как люди воспримут перспективу и энергию фильма. Они ведь могут сказать, это недостоверно. Но знаете, я ненавижу большинство биографических фильмов. Мне кажется, что они однообразны и довольно скучны, потому что авторы относятся к героям чрезмерно почтительно, а это усиливает фальшь. Каждый раз, когда я смотрю байопики, они все кажутся мне недостоверными. Сам факт того, что это фильм и что актер кого-то изображает, подразумевает обман и притворство. Я решил примириться с этим и не относиться к своим героям благоговейно и не снимать их слишком задокументированно. В некотором смысле я пурист. Меня не было там с этими людьми, я их не знаю, но у меня есть некоторые ощущения от мысли о них. От этого я и отталкиваюсь. Я поступаю так, как чувствую. Уверен, в реальности Вуд и его команда были в разы хуже, чем в моем фильме. Но мне хотелось их порадовать, потому что над ними всю жизнь потешались, а я никогда так с ними не поступлю. Они мне нравятся. Я попытался найти о них все, что смог, чтобы узнать о героях все необходимое, но опять же фильм — лишь мое представление об этих людях. Кэти еще жива. Она очень милая женщина. Она любила Эда. Здорово, когда люди любят друг друга. Это то, что мне в ней понравилось. Похоже, она правда любила Эда. И вновь Бёртон воздержался от того, чтобы пересмотреть фильмы Эда Вуда, предпочитая в основном полагаться на свои воспоминания и чувства. У нас были эти фильмы. Другие члены съемочной группы их пересматривали. Я же почти нет. Возможно, иногда подсматривал из-за угла. Не хотелось зацикливаться на воссоздании. Я тогда решил, не хочу сидеть здесь и судить. Я принял это как факт. Кое-что воссоздадим, кое-что нет. Мы реконструировали несколько сцен из трех фильмов, но меня больше интересовал процесс съемок. У моего фильма отрывочный, слегка неестественный тон, который, как мне кажется, был и в оригинальной книге. Я попросил художественный отдел и людей, занятых в съемках, которые не слышали об Эдди Вуде, посмотреть его работы. Я дал им копии фильмов и документальный фильм Джонатана Росса об Эдди. Мне очень понравилась эта документалка, потому что я почувствовал, что там передан истинный дух этих людей. В фильме есть некоторый минимализм, потому что я хотел воссоздать сразу несколько разных эмоций и не знал, как они в итоге сольются воедино. Но мне всегда нравилось в фильмах Эда Вуда то, что они не привязаны к контексту эпохи. Иногда казалось, что они опережают свое время или наоборот отстают от него. В них тоже был свой минимализм, который мне запомнился, поэтому большую часть времени я просто старался сохранить то настроение, каким его запомнил. Подобные фильмы существуют в своем собственном мире. Учитывая сотрудничество с Дэнни Эльфманом на протяжении шести фильмов, кажется удивительным, что для создания музыки к Эду Вуду Бёртон пригласил композитора Говарда Шора. Прямо сейчас я не знаю, останутся ли наши отношения с Дэнни прежними. Не знаю, что сказать по этому поводу, потому что не знаю, к чему все приведет. Мы решили немного отдохнуть друг от друга. «Эд Вуд» вышел в прокат в Америке 7 октября 1994 года и получил восторженные отзывы. В это время Бёртон продюсировал третий фильм о Бэтмене «Бэтмен навсегда» режиссера Джоэла Шумахера. «Вряд ли Warner Bros. Хотели видеть меня режиссером третьего Бэтмена. Я даже сказал им об этом. На съемках предыдущего фильма я пережил немало сложностей. Что-то касалось личной жизни, что-то касалось самой картины, а кое-что было связано с желанием сделать фильм несколько иным. Мы со студией всегда немного конфликтовали. Каждый раз, когда мне говорят, что фильм мрачный, мне сложно это понять. Я представляю себе мрачность совсем иначе. Для меня мрачное — это нечто вроде смертельного оружия, а для них все наоборот. Вид обычных людей, одетых в привычную одежду и стреляющих из пистолетов, для них более приемлем, чем зрелище персонажей в странных костюмах. Меня беспокоит реалистичность такого кино. Мир, вовсе оторванный от реальности, кажется мне менее мрачным, чем убедительное и при этом легкомысленное изображение насилия. Всегда испытывал с этим трудности, и думаю, что когда второй «Бэтмен» вышел на экраны, мы оказались в безнадежной ситуации. Когда фильм не собирает столько же денег, что и предыдущий, или даже больше, это разочаровывает. К тому же студия получила много гневных отзывов от родителей, считавших, что фильм пугает их детей. Мне кажется, я слишком сильно напрягал Warner Bros. Но сам материал Бэтмена мне близок, и я, конечно, не хотел полностью отдаляться от него, потому что чувствовал, что что-то смог ему дать. Эдвуд получил несколько престижных наград критиков США за работу Мартина Ландау и за удивительно выразительную черно-белую съемку Стефана Чапски. Тем не менее, несмотря на почти единодушное признание критиков, картина не смогла привлечь внимание публики и стала первым кассовым провалом Бёртона. «Будь я предоставлен самому себе, нужды беспокоиться о том, насколько прибыльно мое кино, не было бы. Но если уж занимаешься бизнесом, приходится об этом думать. Я верил в успех Эда Вуда. Так всегда бывает, когда ты чувствуешь, что это твое детище и относишься к нему со всей симпатией. Мы показали его на Нью-Йоркском кинофестивале, и он получил очень хорошие рецензии. Поэтому, когда фильм провалился, я подумал, ну, это лишь очередной раз доказывает, что ничего нельзя предугадать. Мне нравится фильм, я горжусь им. Просто никто не пошел в кинотеатры. Будь я как все, просто свалил бы все на плохую маркетинговую кампанию. Но это слишком просто». Тем не менее, фильм был номинирован на 2 «Оскара» в 1995 году и выиграл оба. Рик Бейкер в номинации за лучший грим и Мартин Ландау за роль второго плана, которая также была отмечена премией «Золотой глобус». «Это замечательно. Полностью заслуженно. Я никогда не забочусь о подобных вещах, но я был рад за Мартина. У него была такая долгая и разномастная карьера, он проделал столь замечательную работу, которая, казалось, ему действительно понравилась. Было приятно, что кто-то, кто, думаю, по-настоящему хотел эту награду, получил ее».